Глава 3. Эоларендир, кажется, понял, что ситуация становится неловкой. Лилиана хотела еще что-то спросить, но первородный строгим голосом сказал: «Дочь моя, все разговоры потом. Сейчас нашему гостю требуется отдохнуть с дороги. Как только его устроят, я жду тебя для отчета о твоих делах и обучении за время моего отсутствия». Барышня, по всей видимости, этот тон отлично знала, поэтому спорить не стала. Только коротко кивнула и пропустила отца и человека в дом. Влад с любопытством рассматривал обстановку. Красиво, как и все у светлорожденных. Огромный зал, довольно скудно обставленный, не вызывал ощущения пустоты. Посол, очевидно, очень много путешествовал. Часто привозил из своих странствий какие-то диковинки. Определить происхождение большинства из них Влад не мог. Только понимал, что это сделали не эльфы, слишком непохожий стиль. Однако, на удивление, все вместе в комнате смотрелось очень органично. По углам стояли огромные каменные вазы довольно грубой работы. На стенах в тщательно выверенном беспорядке развешаны картины. Пара голов диковинных животных, очевидно, охотничьи трофеи. В центре зала стоял изящный столик на гнутых ножках, очень ярко разукрашенный какими-то странными рисунками. Тоже явно не эльфийский, хотя и сделан из дерева. Стало очень интересно выяснить, какому народу принадлежал этот столик изначально. Не орочье произведение точно, и не демонское. Впрочем, была и пара знакомых по орочьим жилищам табуреток возле стола. Грубые и надежные, они удивительным образом подчеркивали изящество и красоту стола, под которым стояли. Эклектика, но эклектика очень тщательная и со вкусом подобранная. Все-таки бездна кажется бесконечной. Совершенно очевидно, что я не знаком и с десятой частью ее чудес. Будет очень неприятно, если меня здесь запрут до конца жизни. Пока, впрочем, плен был достаточно комфортным. Дав Лопатину насладиться красотой обстановки, светлорожденный лично проводил его в гостевые покои, которые выглядели попроще основного зала, зато там имелась большая кровать. Влад, увидев такое богатство, чуть не прослезился от счастья. Он уже и припомнить не мог, когда ему удавалось нормально выспаться в комфортных условиях. Кровать была чисто эльфийская, ее явно выращивали прямо вместе с домом. Получилось ложе не очень ровной формы, но на вид уютное, даже манящее. Помимо кровати в комнате присутствовал большой гардероб, ныне пустующий. Ванная, уже наполненная чуть розоватой с дивным хвойным ароматом водой и поднимающимися откуда-то со дна пузырьками. И широченные окна, которые освещали все это великолепие. Ну а на закуску библиотека, совмещенная с рабочим кабинетом. А в библиотеке обнаружился местный образец техники, причем тоже имперского производства. Не узнать знакомый компьютер Лопатин не мог. Вот так, господин Влад. Жилище скромное, но оно полностью в вашем распоряжении. Приводите себя в порядок, я пришлю слуг, которые снимут мерки и подготовят комплект одежды. Полагаю, вы будете готовы к ужину, тогда и побеседуем. Светлорожденный ушел, а Влад впервые за очень долгое время остался один. Наконец, можно было и не держать лицо и выдохнуть, а еще попытаться спокойно обдумать ситуацию, в которой он оказался. А ситуация складывалась не очень. Отпускать его явно никто не собирается. И неизвестно, каким способом собираются заставить поделиться секретом добычи гелиотропа. Влад насчет возможности сохранить секрет не обольщался. Образцом стойкости он себя никогда не считал. И в хитроумие эльфов верил. Могут и без пыток обойтись. Наверняка у них есть способы заставлять разумных делать то, что нужно светлорожденным добровольно. В конце концов, если я посижу годик в этом сонном стерильном городе, я и сам полезу на стену от скуки. Нет, отсюда нужно уходить. Вот только как? Способности заблокированы. Снять эти чертовы браслеты можно только вместе с руками. Хотя... Нет, мысль о том, чтобы отрубить себе руки, Влад всерьез рассматривать не стал. Какой толк, если без рук он все равно не сможет сбежать? Да и надежда на возможное исцеление с помощью гелиотропа была очень слабая, из области фантазий. Местная же медицина пока не в состоянии вернуть утраченные конечности. Ну нет, это бред. Давай уже без истерик и радикальных мер. И вообще, ты, дружок, слишком сильно привык полагаться на свою телепортацию, как не пытался этого избежать. И теперь, попав в сложную ситуацию, вообще не представляешь себе, как из нее выбраться своими силами. привычными, между прочим. Больше 30 лет без телепортации прожил, а теперь, видите ли, все у меня, лапки, так что нехрен унывать, думать надо. Железные решетки мне не клетка, и каменные стены не тюрьма. Нехитрый аутотренинг помог взбодриться, однако идей, как вернуться к своим, пока все равно не получалось. Влад снова решил не пороть горячку и воспользовался, наконец, плодами цивилизации. Вода в ванной определенно не была просто водой. Кожу приятно пощипывало. Едва-едва, на самой грани восприятия. По телу начала разливаться сладкая истома, которая через некоторое время начала сменяться бодростью. Моющих средств для мытья в этой ванной не требовалось. Волшебный древесный сок сам прекрасно справлялся со всеми загрязнениями. Так что через полчаса Лопатин выбрался из купели чистый, бодрый и готовый к новым свершениям. Надевать после этого несвежую одежду не хотелось, благо нашелся нежно-розовый шелковый халат. Впрочем, это мог быть какой-то другой материал, тут парень не был уверен. «Чувствую себя сиборитом», запахнувшись в струящуюся материю, подумал Лопатин. «Не хватает только одолисок, которые будут умащивать мое тело маслами и делать массаж. Даже как-то стрёмно». Одолиски, впрочем, вскоре появились. В комнату постучали, и после разрешения внутрь впорхнули три до невозможности прекрасные барышни. Невысокие, тоненькие и очень гибкие. А еще у каждой за спиной были прозрачные крылышки, столь тонкие, что страшно было случайно прикоснуться. «Здравствуйте, господин, мы ваши помощницы», — сказано было хором, почти одновременно. «Я Фериэль, а я Зефира, а мое имя Стера». Появление феечек опять слегка выбило парня из колеи. Во-первых, они щебетали, как в каких-нибудь диснеевских сказках, говорили быстро, голоса их звучали, как серебряные колокольчики. Сосредоточиться на том, что они говорят, было с непривычки сложно. Но имена крылатых девиц Влад запомнил, тем более девицы слегка отличались друг от друга. Фериэль, серьезная, чем-то напоминала классического английского дворецкого. Не внешностью, конечно, скорее плавными, исполненными достоинства движениями, а также некоторой величавой медлительностью. Зефира, наоборот, очень соответствовала своему имени. Она казалась ветреной, порывистой, будто ее вот-вот куда-нибудь унесет. Ну и Стера, самая серьезная, несмотря на резкие движения и лукавую улыбку. И хотя внешне они были похожи, все три блондиночки с бледной, почти фарфоровой кожей, перепутать их было невозможно. Однако, уложить впечатление от феечек сразу было невозможно, тем более одеты они были соответственно местной моде, то есть наряды на них были очень минималистичные. Несмотря на общую эфемерность, фигурки у них были женственные, и это здорово сбивало с толку, особенно поначалу. «Здравствуйте», – растерянно промычал Влад, – «а меня Влад зовут». «Мы уже слышали», – сказала Зефира. «И мы уже вас видели, когда вы только пришли в наш дом», — добавила Стера. «Добро пожаловать», — поприветствовала Фериэль. «Спасибо. А почему тогда я вас не видел?» — недоуменно переспросил Лопатин. «Потому что мы слуги», — ответила Стера. «И хорошие слуги», — уточнила Фериэль. «А хорошие слуги не показываются без необходимости хозяевам на глаза», — подытожила Зефира. «И еще мы болтушки, а это раздражает больших разумных. Вы тоже скоро велите, чтобы мы молчали и не показывались на глаза». Влад понял, что в словах Стеры, которая произнесла последнюю фразу, есть очень много правды. От щебета соблазнительных девиц хотелось заткнуть уши. Манера говорить по очереди короткими фразами и практически без пауз сбивала с толку похлеще какого-нибудь ментального оружия из фантастики. Мысли разбегались по сторонам, сосредоточиться было невозможно. Однако девицы явно получали просто огромное удовольствие от своей болтовни. Их мордашки так и светились от радости, когда они говорили. Так что всерьез раздражаться на них было бы странно. И вообще, они казались очень наивными и бесхитростными. Так что Лопатин решил терпеть так долго, как сможет. К тому же, их можно будет расспросить о чем-нибудь, когда мысли придут в порядок и он сможет соображать. «Очень рад знакомству», — собрав слова в кучу, сказал Влад. «Господин посол сказал, что вам нужна новая одежда», — сказала Фериэль. «Мы сейчас снимем с вас мерки», — добавила Стера. «И все быстро-быстро подготовим», — закончила Зефира. «Вставайте же скорее». Влад послушно начал подниматься, потом вспомнил, что у него халат на голое тело, плюхнулся обратно. «Ой, это, девочки, подождите секунду, мне бы одеться сначала». Но девочки заверили, что одеваться как раз наоборот не нужно. И даже наоборот вредно, ведь мерки получатся неточные. А когда Лопатин признался, что смущается, и вовсе рассмеялись весело. «Мы же ваши личные помощницы», — слово «личное» Стера выделила. «Мы теперь будем только вам помогать», — добавила Зефира. «И все-все, что вы скажете делать», — подытожила Фериэль. Голос у последней был таким же веселым, но Владу отчего-то показалось, что говорит она слегка принужденно. А может, действительно показалось, потому что феечки были все так же веселы. Они ловко стащили с него халат и, ничуть не смущаясь, принялись ощупывать парня со всех сторон. При этом никаких портняжных инструментов не использовали. Да и вообще, это ощупывание больше напоминало тот самый легкий массаж, о котором совсем недавно мечтал Влад. Однако мысль о том, что феечки такие непосредственные не потому, что сами этого хотят, а потому что должны, здорово охладила пыл парня. Так что ничего лишнего он себе не позволил, хоть это и было нелегко. Очень уж старались дамы. Правда, болтать в процессе им это совсем не мешало. «Мы теперь ваши личные помощницы. Это большое доверие», — объясняла Зефира. «А раньше были просто горничные, потому что господину Эл-Эрендиру надоела наша болтовня и мельтешение. Мы очень-очень рады, что нас наконец простили», — добавляла Фериэль. «Так что вы обязательно должны быть нами довольны, господин Улад. Не то нас накажут», — сделав серьезную моську, утверждала Стера. Остальные две дамочки тут же зашикали на первую, дескать, нечего смущать господина такими подробностями, увели разговор в сторону, но Лопатин запомнил. Правда, заострять внимание не стал, чтобы не смущать дамочек, и твердо решил, никакого недовольства проявлять не станет ни при каких обстоятельствах. Неизвестно, как посол собирается наказать феечек, но быть причиной этого наказания парень не собирался. «Чувствую себя Золушкой из диснеевского мультфильма», – бубнил себе под нос парень спустя пару часов. Именно столько времени потребовалось волшебным девицам, чтобы подготовить два костюма к вечернему ужину и на праздник. Правда, из-за срочности кое-что пришлось дошивать и исправлять прямо на модели. Так что теперь Лопатин стоял посреди комнаты, раскинув руки, а феечки вились вокруг него, что-то быстро подшивая, разглаживая, подрезая. Остается только запеть, и чтоб птички подпевали обязательно. «Господин Влад, но мы не умеем управлять животными». Феечки его бормотания, оказывается, внимательно слушали и сильно расстроились, что не полностью соответствует ожиданиям господина. «Да и не надо», – поспешно сказал Влад. «Просто эта сценка напомнила мне одну земную сказку». «Ой, а что за сказка?» Тут же заинтересовалась Зефира. Остальные две барышни на нее зашикали, но Влад только улыбнулся. «Приходите после ужина, расскажу. Только из меня рассказчик не очень хороший, так что уж не обессудьте». Феечки, кажется, пришли в неописуемый восторг от предложения или сделали вид, что пришли в восторг. Влад пока не был уверен. Однако на предложение согласились с большим энтузиазмом. Ну а пока пора было идти на ужин. Трапеза проходила в столовой, которой Влада проводила Стера. Похоже, она в компании горничных была главной. Столовую гостю еще не показывали. И он опять испытал культурный шок. Не ожидал, что увидит здоровенный длинный стол, как в каком-нибудь старом аристократическом замке. «Интересно, у Касси в замке такой же?» – думал Лопатин, оглядывая огромную столовую, в которой даже такой длинный стол не казался чем-то неестественным и загромождающим пространством. Компания за ужином такому огромному пространству не соответствовала. Только сам господин посол с дочерью, да Влад. Похоже, светлорожденный сделал внушение дочери, так что при появлении Влада Лилиана никаких отрицательных эмоций не проявила, сохранив на лице то же скучающее выражение, какое у нее было до появления гостя. Сам посол Лопатина встретил приветливо. «Ого, вам очень идет костюм. Скажите, Влад, разве ваши феечки не прелесть? Они и в других делах искусные мастерицы, поверьте». «Да, они просто замечательные», – улыбнулся Лопатин. Намек на другие дела его здорово покоробил, но он постарался не подать виду. Крылатых девиц под него, очевидно, подкладывают, и это было неприятно. «Ладно, что эта высокомерная скотина надеется меня так дешево купить. Это как раз хорошо, значит, он меня недооценивает. Но то, как легко он распоряжается феечками, просто мерзко. Хотя, может, они сами к этому спокойно относятся». В любом случае, пользоваться представленной возможностью Влад не собирался, не из брезгливости, Просто он предпочитал заниматься любовью с теми, кому он искренне нравится, а не потому, что девчонкам велели. Хотя не признать, что они чудо как хороши нельзя, пожалуй, даже красивее Лилианы. Хотя, кто знает, если б эльфийка сделала лицо попроще, и она стала бы куда милее. Девица на Влада даже не смотрела, сохраняла отстраненное выражение физиономии. Глаза то и дело скашивала на выключенный переговорник. Он лежал на столе и, судя по виду, был куда совершеннее тех, к которым Влад привык в империи. Однако отец, судя по всему, запретил пользоваться техникой за столом, и теперь девушка мучилась от информационной ломки. Лопатин даже посочувствовал слегка. Ему после провала тоже первое время без смартфона было ужасно неуютно. Это сейчас привык. «Как вам ваша комната?» – спросил хозяин дома. «Ванная просто восхитительная. Давненько мне не доводилось получать такого удовольствия. Там ведь не просто вода». «О нет, что вы! Дома, в цивилизованных условиях, мы никогда не пользуемся простой водой для омовения. Это древесный сок. Должен заметить, у младших народов женщины покупают его как косметическое средство. Он помогает сохранять кожу идеально гладкой и чистой. Дольше сохраняет молодость тела, да и вообще чрезвычайно полезен. Конечно, принимать ванную из этого эликсира представители младших народов не могут. Это мало кому по карману. Что делать? Этот сок вырабатывает только наши деревья. В иных местах его можно только привезти, а прежде законсервировать так, чтобы он с одной стороны не испортился, а с другой сохранил свои чудесные свойства. Да, я уже почувствовал на себе эффект. Очень расслабляет и одновременно бодрит, согласился Лопатин и решил сменить тему на интересующую. «Скажите, господин посол, как вы видите мое ближайшее будущее?» «О, как я уже упоминал, торопиться нам некуда. Для того, чтобы наладить взаимовыгодное сотрудничество, нужно сначала узнать друг друга получше. Согласны?» «Положим, я о вас уже знаю достаточно, а вот вам, о перворожденных, известно прискорбно мало. Ваши знания искажены. Я предлагаю вам исправить это досадное недоразумение». «Гуляйте, путешествуйте по светлому Таклиану, а когда почувствуете, что готовы действовать на благо нашей новой родины, просто скажите об этом мне. К сожалению, сам я не могу постоянно составлять вам компанию, но моя дочь, полагаю, станет отличным проводником». Похоже, это стало новостью и для Лилианы, так как она стрельнула в отца удивленным взглядом, который, впрочем, тут же отвела. «Думаю, хорошенько изучив жизнь нашего народа, вы быстро поймете, что быть с первородными – единственно верный и правильный вариант. Тем более мы можем по-настоящему достойно оплатить ваш труд и ваши изобретения. В будущем, раз уж вы интересуетесь промышленностью и сами являетесь носителем многих секретов, я рассчитываю познакомить вас с некоторыми нашими учеными и промышленниками. Полагаю, вам это будет интересно. Но то дела будущего. Пока же отдыхайте, изучайте нашу жизнь. Уверен, вы откроете для себя много нового». Влад был приятно удивлен, не думал, что ему дадут такую свободу. Светлый Таклиан – материк большой. А вот Лилиана, хоть и старалась сохранять лицо, явно не была рада роли проводника для какого-то человека. Судя по всему, дочь хозяина дома еще очень молода и не научилась так мастерски владеть лицом, как папаша. Уловить в тоне господина посла презрение или хотя бы снисходительность к представителю младшего народа было вовсе невозможно. Ни взглядом, ни интонацией он никак не показывал, что не считает собеседника ровней. «Только кое-какие оговорки показывают истинное отношение», – размышлял Влад. «И то не по отношению лично ко мне, скорее к другим инородцам. Причем это тоже может быть специально. Он таким образом показывает, что я-то не какой-то там недоумок из низшего народа. Я прямо-таки ровня настоящим светлорожденным. Наверное, это должно очень сильно тешить самолюбие. Если б я точно не знал, что особых заслуг у меня нет, наверняка повелся бы на такую лесть. И лучше бы мне показать, что я действительно повелся. Не знаю, как мне это поможет, но будет определенно проще».